Глава 21. По крайней мере, мы не кажемся здесь белыми воронами, — с удовольствием произнес констебль Уинстон Ката, когда они въехали в Болтонс. Этот небольшой район между Фулемом и Олд Бромптон Роуд, в плане напоминающий мяч для регби, включал в себя две изгибающиеся зеленые улочки, образующие овал вокруг высевшейся в центре церкви Святой Марии Болтонской, а его главными отличительными особенностями являлись разнообразные виды охранных устройств, установленных на заборах особняков, и эффектная выставка Роллс-Ройсов, Мерседес-Бенцев и Рейндж-Роверов, поблескивающих за железными воротами большинства этих владений. Когда Линли и Нката въехали в Болтонс, уличные фонари еще не зажглись, а тротуары и мостовые выглядели пустынными. Единственными признаками жизни были крадущийся вдоль водосточного желоба кот и его осторожная подружка, которые следовали по пятам за филиппинкой, облаченной в старомодное черно-белое платье горничной, зажав под мышкой хозяйственную сумку. Служанка с привычной ловкостью нырнула на водительское сиденье Форда Капри, стоявшего на улице как раз напротив нужного Линли и Нкате дома. Высказывание Нката относилось к Бентли, автомобилю Линли, настолько же уместному в этом районе, как и в Ноттинг-Хилле. Но, если не считать шикарной машиной, оба детектива выглядели здесь чужеродными. Линли из-за выбора профессии, столь невероятной для аристократа, чей род уходил корнями во времена Вильгельма Завоевателя, и чьи деды и прадеды сочли бы район Болтонс недостойным даже для посещения. А Нката из-за явственного акцента, присущего выходцам с Карибских островов, обитающим в кварталах на южном берегу Темзы. «По-моему, инспектор полиции здесь нечего делать», — заметил Нката, поглядывая на железные ограды, охранные камеры, сигнальные устройства и систему внутренней связи, казавшиеся отличительным признаком практически каждого здешнего особняка. «Непонятно, какой смысл копить богатство, если наслаждаться им можно, лишь замуровавшись за такими неприступными стенами». «Не буду спорить», — согласился Линли, взял фруктовый леденец из предложенного констеблем карманного запаса и, развернув фантик, аккуратно положил его в карман, словно не желая мусорить на идеально чистой дороге. «Давайте-ка выясним, что нам поведает сэр Адриан Битти». Линли вспомнил это имя, когда Трицей Риф произносил его в Ноттинг-Хилле. Сэр Адриан Битти был английским ответом южноафриканскому хирургу Кристиану Барнарду. Он провел первую трансплантацию сердца в Англии и успешно продолжал делать эти операции по всему миру в течение нескольких последних десятилетий, достигнув выдающихся успехов, которые обеспечили ему не только достойное место в медицинской истории, но и приличное состояние. Последнее было представлено в Болтонс. Особняк Битти напоминал крепость с зарешеченными окнами на неприступных белых стенах и с парадными воротами, закрывающими доступ любому, кто не мог представить его обитателям приемлемого удостоверения личности. После того, как из переговорного устройства раздавался краткий требовательный вопрос, произнесенный бестелесным голосом, тон которого подразумевал, что его устроить может далеко не всякий. Предположив, что Нью-Скотланд-Ярд произведет более внушительное впечатление, чем простая полиция, Линли воспользовался для ответа конкретным названием места и службы, завершив его официальным представлением себя и Нкаты. В ответ ворота со щелчком приоткрылись. К тому времени, когда Линли и Нката поднялись по шести широким ступеням к входной двери, она открылась, и их встретила дама в нелепой конусообразной шляпе. Она представилась как Маргарет Битти, дочь сэра Адриана. «В доме сейчас празднуют день рождения», — быстро пояснила она, развязав эластичные завязки под подбородком и сняв с головы колпак. «Ее дочь, внучка сэра Адриана, отмечает в дружеском кругу счастливое преодоление пятилетнего рубежа своей жизни. Поинтересовавшись, не случилось ли что-то с соседями, она выразила надежду, что никто не ограблен. Ее взгляд с такой тревогой метнулся в сторону улицы, словно в Болтонс ежедневно происходили взломы и незаконные проникновения, и она боялась спровоцировать разбойников, слишком долго держа дверь открытой. Линли пояснил, что им необходимо поговорить с сэром Адрианом, добавив, что их визит никоим образом не связан с грабителями, нашедшими уязвимые места в охранной системе их соседей. Маргарет Битти задумчиво сказала «понятно» и пригласила их пройти в дом. Проводив их вверх по лестнице, она предложила им немного подождать в кабинете ее отца, сказав, что сейчас позовет его. «Надеюсь, ваше дело не оторвет его от гостей слишком надолго», — произнесла она с той милой улыбкой, какую обычно применяют хорошо воспитанные дамы, чтобы добиться желаемого. Молли — его любимая внучка, и он обещал, что весь вечер будет в ее распоряжении. Он обещал также, что перед сном прочтет ей целую главу из Питера Пэна. Именно такой подарок она попросила у него на свой день рождения. Замечательно, правда? Конечно. Очевидно, удовлетворенная ответом, Маргарет Битти с лучезарной улыбкой направила их в кабинет и удалилась на поиски отца. Дверь кабинета сэра Адриана выходила на обширную лестничную клетку второго этажа особняка. Сам кабинет с изысканными бордовыми кожными креслами на темно-зеленом с желтым отливом ковре содержал многочисленные тома медицинской и светской литературы, служившие безмолвным свидетельством разносторонних и несопоставимых жизненных интересов сэра Адриана. Профессиональный аспект представляли также медали, лицензии, награды и коллекции разнообразных сувениров, включавшие в себя антикварные хирургические инструменты и пережившие века гравюры с изображением человеческого сердца. Личностный аспект проявлялся во множестве фотографий. Они располагались повсюду, на каминной полке и в самых разных местах книжных шкафов, словно танцоры, готовые спорхнуть с высоты на письменный стол. На них были запечатлены члены семьи доктора, на каникулах, дома и в школе, в разные годы жизни. Линли заинтересовался одной из фотографий, а Анката склонился над древними хирургическими инструментами, разложенными в застекленной витрине наверху низкого книжного шкафа. Судя по всему, доктор вырастил 4 детей. Привлекшая внимание Линли фотография представляла Битти в кругу его взрослых отпрысков, успевших обзавестись супругами и собственными детьми. Возле ног гордого патриарха и его супруги примостились 11 внуков, словно крошечные блестящие росинки вокруг большой центральной капли, стремившейся слиться с ними. Снимок сделали по случаю празднования Рождества. Все дети держали подарки, а самого Битти украшала снежная борода Деда Мороза. Все лица на этой фотографии сияли счастливыми улыбками, и Линли задумался, как изменились бы выражения их физиономии, если бы широкой публике, или даже семье, стало известно об увлечении сэра Адриана садомазохизмом. «Детектив-инспектор Линли?» Линли обернулся, услышав вопрос, произнесенный благозвучным тенором. Такой голос скорее мог бы исходить от более молодого человека, но принадлежал он появившемуся на пороге кабинета пухлому хирургу в капитанской фуражке, сделанной из папье-маше и с хрустальным бокалом шампанского в руке. Он сказал, мы собирались поднять бокалы за малышку Молли. Сейчас она начнет открывать подарки. Не могло ли бы ваше дело немного подождать? Боюсь, что нет. Линли поставил фотографию на место и представил хозяину дома Нкату, который уже вытащил из кармана блокнот и карандаш. Битти взглянул на него с явным испугом. Он вошел в комнату и плотно закрыл дверь. «Это профессиональный визит?» «Что могло случиться? Моя семья...» Он не решился договорить то, что подумал, взглянув на закрытую дверь кабинета. Плохие новости о ком-то из членов его семьи не могли стать причиной прихода полиции. Все родственники сегодня собрались под крышей этого дома. Вечером, в прошедший вторник в Дербишире, убили одну молодую женщину, Николь Мейден, сообщил Линли хирургу. Битти сдержанно промолчал, являя собой полное спокойствие и воплощенное ожидание. Он задумчиво смотрел на Линли. Его руки хирурга, старческие руки, ловкость и живости которых позавидовал бы и юноша, не дрогнули и практически не выдали его чувств. Лишь чуть сильнее сжали ножку бокала. Переведя взгляд на Нкату, он заметил кожаную записную книжку в большой ладони констебля и вновь взглянул на Линли. Линли сказал, «Сэр Адриан, вы ведь знали Николь Мейден. Хотя, возможно, вам знакомо лишь ее профессиональное прозвище — Никки Искушение». Пройдя по лесной зелени ковра Битти, с намеренной аккуратностью поставил бокал шампанским на письменный стол. Опустившись в удобное кресло с высокой спинкой, он кивнул головой на кожаное кресло и, наконец, сказал, «Пожалуйста, присаживайтесь, инспектор». И вы также, констебль. И когда они заняли предложенные места, продолжил: «Я не читал газет. Будьте добры, расскажите, что с ней случилось?» Он задал этот вопрос с интонацией, с какой человек, привыкший руководить, обращается обычно к подчиненным, и Линли своим ответом постарался показать, кто из них двоих будет определять ход разговора. «Так значит, вы знали?» «Николь Мейден», — спокойно произнес он. Битти сцепил пальцы. На двух из них, как заметил Линли, ногти потемнели, пораженные каким-то бурно разросшимся грибком. Озадаченный удручающим видом ногтей медицинского работника, Линли удивился, почему Битти не занимается их лечением. «Да, я знал», — Николь Мейден ответил Битти. «Расскажите нам о ваших отношениях». Глаза, скрытые за очками в золотой оправе, настороженно блеснули. «Вы меня подозреваете?» «Мы подозреваем всех, кто знал ее». «Вы сказали во вторник вечером?» «Да, так я и сказал. Во вторник вечером я был здесь. В этом доме?» «Нет, но в Лондоне. В своем клубе на Сент-Джеймс-сквер, членом которого я состою. Должен ли я представить подтверждение этого факта, инспектор?» «Я правильно употребил это слово «подтверждение»?» Линли сказал: «Расскажите нам о Николь. Когда вы видели ее в последний раз?» Битти взял бокал и сделал глоток шампанского, выигрывая время, успокаиваясь и заодно утоляя внезапно появившуюся жажду. Утром, накануне ее отъезда на север. «Вероятно, это было в июне?» — спросил Нката, и после утвердительного кивка Битти уточнил. «В Ислингтоне?» «В Ислингтоне?» — удивился Битти. «Нет. Здесь». Она приходила в этот дом. Она всегда приходила ко мне домой, когда я нуждался в ее услугах. «Ваши отношения, видимо, носили сексуальный характер», — сказал Линли. «Вы были одним из ее клиентов?» Отвернувшись от Линли, Битти взглянул на каминную полку с обширной выставкой семейных фотографий. «Я полагаю, вам известен ответ на этот вопрос. Едва ли вы пришли бы сюда субботним вечером, если бы не располагали точными сведениями о том, что меня интересовало в обществе Никки. Да, все верно, я был одним из ее клиентов, если вам угодно так это называть. А какое название предпочли бы вы?» «Мы заключили взаимовыгодное соглашение. Она оказывала мне необходимые услуги. А я щедро платил за них». «Вы играете выдающуюся роль в жизни нашего общества», — заметил Линли. «У вас превосходная работа, жена, дети, внуки и все внешние атрибуты удачной жизни». «У меня имеются также и все внутренние атрибуты», — сказал Битти. «Это действительно удачная жизнь. Так почему же я рисковал потерять все, что имею, связавшись с обычной проституткой? Видимо, именно это вы хотели узнать. Но в этом-то все и дело, инспектор Линли. Никки не была обычной ни в каком смысле». Откуда-то донеслись звуки бодрой музыки, виртуозно исполняемой на фортепиане. Судя по звучанию, это был Шопен. Но внезапно эту музыку заглушили громкие возгласы, и она сменилась более современной веселой песней Коула Портера, ликующе подхваченной радостными голосами, не затруднявшими себя точностью воспроизведения мелодии. «Назови меня легкомысленной, назови меня ветреной», завывая и смеясь, распевал импровизированный хор. И это, безусловно, верно. За песней последовали раскаты смеха и добродушное подшучивание. Счастливое семейное торжество шло своим ходом. «Да, насколько я успел узнать», — согласился Линли, — «вы не первый человек, утверждающий, что она была весьма оригинальной особой. Но действительно, почему вам захотелось рискнуть всем ради любовной связи? Это не было любовной связью. Ну хорошо, ради соглашения. На самом деле мне вовсе не интересно, почему вы пошли на такой риск. Гораздо больше я хотел бы знать, на что вы могли бы решиться, чтобы сохранить привычный уклад жизни, все ваши внешние и внутренние атрибуты, если бы возникла какая-то угрожающая вам ситуация». «Угрожающая ситуация?» Преувеличенная растерянность Битти вызвала у Линли сомнения в искренности его реакции. Безусловно, этот человек понимал, насколько рискованной для него могла стать тайная связь с проституткой. «У каждого человека есть враги», — заметил Линли. «Даже у вас, смею предположить. Если бы хорошо осведомленный недоброжелатель решил навредить вам, придав гласности ваше соглашение с Николь Мейден, то вы могли бы понести весьма серьезные потери, причем не только в материальном плане, а, понимаю, традиционные последствия общественного порицания. Кто стащил мой кошелек?» — пробормотал Битти. Потом он стал более словоохотливым, и у Линли возникло странное ощущение, что они могли бы с тем же успехом обсуждать прогноз погоды на ближайшие дни. Такого не могло случиться, инспектор. Как я уже упоминал, Никки приходилась сюда, в этот дом. Одевалась она в строгие деловые костюмы и приезжала с портфелем на Саабе. Для всех окружающих она была секретаршей, вызванной для записи распоряжений или для организации званого ужина. И поскольку наши свидания происходили в месте, не имевшем окон, то никто абсолютно ничего не мог видеть. Но она сама, я полагаю, не надевала повязку на глаза. Конечно, не надевала. Едва ли в таком случае ей удавалось бы соответствовать моим запросам. Итак, вы согласны с тем, что в ее распоряжении находились некоторые подробности вашей жизни? И если бы эти подробности открылись, то составили бы интересную историю, к примеру, пригодную для продажи в бульварную газетенку, и некоторые пикантные факты стали бы известны жадной до непристойностей публике? «Милостивый Боже!» — с грустью произнес Битти. «Так что подтверждение совершенно не помешает, как вы и предположили, — сказал Линли. Нам нужно название вашего клуба. Неужели вы допускаете, что я убил Никки, потому что она хотела получать больше, чем я ей платил? Или потому что решил, что больше не нуждаюсь в ее услугах, и она стала мне угрожать оглаской, если я не заплачу ей?» Битти одним глотком допил оставшееся шампанское, потом грустно рассмеялся и оттолкнул бокал. «Матерь Божья, если бы все так было просто!» «Подождите здесь минутку», — попросил он, тяжело поднялся со стула и вышел из комнаты. Нката тут же вскочил с места. «Шеф, может, мне следует... Не спешите. Давайте подождем». А вдруг он пошел звонить в тот клуб, чтобы обеспечить себе алиби? Я так не думаю. Линли не мог объяснить, откуда у него такая уверенность. Но было что-то очень странное в том, как отреагировал сэр Адриан Битти не только на сообщение об убийстве Николь Мейден, но также и на логичные выводы о том, что сложности отношений с этой девушкой могли с легкостью погубить всю его жизнь. Вернувшись через несколько минут, Битти привел с собой женщину, которую он представил детективам как свою супругу леди Битти, а потом добавил, обратившись к ней самой: «Хлоя, эти господа пришли к нам по поводу Никки Мейден». Леди Битти, стройная дама с прической в стиле Уоллис Симпсон и идеально гладким, благодаря многочисленным подтяжкам, лицом, коснулась висевшего на ее щеке ожерелья из трех нитей жемчужин, размерами сравнимых с сувенирными мячиками для гольфа. «Никки Мейден? Я надеюсь, с ней все в порядке?» «К несчастью, моя дорогая, ее убили», — сообщил ей муж, поддерживая жену за локоть, вероятно, чтобы успокоить ее, если новость подействует на нее слишком губительно. Видимо, так и произошло. Она воскликнула: «О, Господи, Адриан!» и привалилась к его плечу. Поглаживая руку жены с искренней, на взгляд Линли, нежностью, Битти постарался успокоить ее. «Ужасное событие», — сказал он. «Ужасное и отвратительное. Господа детективы пришли сюда, полагая, что я могу иметь к этому отношение. Из-за нашего соглашения». Леди Битти высвободила руку и подняла изящно выгнутую бровь. «Как раз более вероятно, что это Никки могла причинить тебе боль, а не наоборот. Она не разрешала никому господствовать над ней. Помнится, в нашем первом разговоре она высказалась весьма оригинально. «Я не хочу быть внизу», — заявила она. «Мне хватило одного раза побывать внизу, чтобы понять, что это для меня неприемлемо». А потом она извинилась, испугавшись, что могла обидеть тебя. «Я прекрасно все помню, правда, дорогой?» «Я не думаю, что ее убили во время сеанса», — сказал Битти жене. «Говорят, это случилось в Дербишире, а она, как ты помнишь, отправилась туда на лето работать в адвокатской конторе. А в свободное время она не... Насколько мне известно, этим она занималась только в Лондоне». «Понятно». Линли внезапно показалось, будто он попал в зазеркалье. Он взглянул на Нкату и увидел на лице констебля такое же ошеломленное выражение. «Простите, сэр Адриан и леди Битти, но, может быть, вы объясните нам суть вашего соглашения? Его условия помогут нам понять, в каком направлении проводить дальнейшее расследование». «О, разумеется». Леди Битти и ее супруг выразили живейшую готовность дать полную информацию о сексуальных наклонностях сэра Адриана. Леди Битти грациозно присела на диванчик около камина и стала внимательно слушать, как ее муж излагает историю его отношений с Николь Мейден. По ходу дела она добавила несколько упущенных им важных подробностей. Сэр Адриан познакомился с Николь Мейден в начале ноября прошлого года, месяцев через 9, после того, как обнаружилось, что из-за обострения артрита, поразившего суставы рук, Хлое стало слишком больно проводить все ритуальные наказания, которыми они привыкли наслаждаться в ходе многолетней семейной жизни. «Сначала мы подумали, что сможем просто обойтись без этого», — сказал сэр Адриан. «Без боли, я имею в виду, а не без самого секса. Мы думали, что легко справимся с проблемой. Вернемся к традиционным отношениям только и всего. Но вскоре стало понятно, что мне не обойтись». Он помедлил, подыскивая краткий способ пояснений, не уводящий в хитросплетение его психологии. «В общем, это некая потребность, понимаете? Моя личная потребность. Вы должны понять это, если, в принципе, способны к пониманию. Продолжайте», — сказал Линли, мельком глянув на Нкату. Детектив-констебль добросовестно вел записи, хотя на его лице было написано: «О, Господи, что сказала бы об этом моя мамочка?» Так же отчетливо, как будто он произнес эти слова вслух. Супруги Битти осознали, что для удовлетворения потребностей сэра Адриана и продолжения их своеобразных сексуальных отношений им придется подыскать себе в помощь кого-то молодого, здорового, сильного и, самое главное, неболтливого и осмотрительного. «Николь Мейден», — кивнул Линли, — «для человека в моем положении осторожность была и является решающим фактором», — сказал сэр Адриан. Очевидно, он не мог наугад выбрать доминатрикс, женщина, исполняющая роль господствующего партнера в садомазохистских отношениях, по рекламе, имеющейся в телефонных будках или на страницах журналов. Едва ли также он мог обратиться за советом друзьям и коллегам, поход в садомазохистский клуб, не говоря уже о низкопробных притонах Сохо, в надежде подобрать там подходящую истязательницу, тоже не представлялся разумным решением. В любых подобных заведениях его могли бы узнать и сделать объектом шумихи в бульварных газетенках, что стало бы источником жестоких страданий для его детей, внуков и всех родственников. «И для Хлои, разумеется, тоже», — добавил сэр Адриан. «Ведь хотя она знала практически с самого начала об этой потребности, ее друзья и родственники ни о чем не догадывались, и я полагал, что она предпочла бы сохранить все в тайне. Спасибо, милый», — сказала Хлоя. Поэтому сэр Адриан связался с одной фирмой, предлагающей эскортные услуги, Глобер Эскорт, если уж быть точным, и через эту контору познакомился с Николь Мейден. За их первой встречей, состоявшей из чаепития с булочками и приятной беседы, последовала вторая, в ходе которой были определены условия соглашения. «Условия?» — переспросил Линли. «Мы обговорили, с какой регулярностью и какие именно услуги будут оказываться, а также за какое вознаграждение», — пояснила Хлоя. «Мы с Хлоей вместе присутствовали на этих двух первых встречах с Николь Мейден, когда обсуждались условия нашего соглашения», — сказал сэр Адриан. «Было очень важно дать ей понять, что она не получит никакой выгоды, если станет угрожать мне, что расскажет моей жене о нашей интимной связи и тем самым причинит ей мучения». «Потому что в этом не было ничего мучительного», — сказала Хлоя, — «по крайней мере, для меня». «Дорогая, может быть, ты покажешь им камеру?» — спросил сэр Адриан жену, — «а я пока спущусь к детям и скажу, что мы скоро присоединимся к ним». «Конечно», — сказала она, — «инспектор, констебль, прошу следовать за мной». С неизменной грациозностью она поднялась с дивана, вышла из кабинета и поднялась по лестнице на два пролета вверх, введя за собой полицейских, а сэр Адриан спустился к гостям сказать пару слов своим отпрыскам. Над общим гулом веселья раздавались ироничные голоса, поющие «Мне не удается забалдеть от шампанского» — песня Коула Портера. Леди Битти привела детективов на верхний этаж особняка. Из недр, стоявшего в коридоре старого платинового шкафа, она извлекла ключ и открыла одну из дверей. В сопровождении полицейских она вошла в комнату и включила тусклый светильник. «Поначалу он действительно хотел лишь болезненных наказаний», — пояснила она. «И хотя я, честно говоря, считала это несколько странным, но согласилась помочь ему. Била его линейками по ладоням, тростью по ягодицам, ремнем по ногам, но через несколько лет ему захотелось большего. И дело кончилось тем, что мне не хватило сил. В общем, он уже все объяснил. Во всяком случае, их сеансы проходили именно здесь, там же, где мы с ним занимались этим же, пока я еще могла». Так называемая камера была устроена из нескольких комнат, первоначально служивших спальнями для слуг. Внутренние перегородки комнат были сняты, стены обиты войлоком, была установлена система вентиляции, заменившая окна, которые пришлось закрыть глухими ставнями для защиты от любопытных взоров. В итоге супруги Битти создали некий фантастический мир, сочетавший в себе черты директорского кабинета, операционной, темницы и средневековой пыточной камеры. Ряд шкафов поднимался вдоль стен к самому потолку, и леди Битти открыла их, чтобы показать разнообразные костюмы и средства наказания, применяемые по отношению к сэру Адриану. Теперь становилось понятно, почему дочери Мейдена ничего не нужно было приносить с собой в дом, кроме желания оказать некоторые услуги сэру Адриану и получить за них хорошую плату. Ассортимент костюмов в шкафах включал как грубые шерстяные монашеские облачения, так и формы тюремщиц, укомплектованные дубинками. Там имелись, разумеется, и более традиционные наряды, ассоциирующиеся с садомазохистскими играми, красные и черные обтягивающие одежды из эластичной ткани, кожные костюмы и маски, разнообразные туфли на шпильках, а пыточные приспособления, то есть средства наказания, были разложены так же аккуратно, как антикварные хирургические инструменты в кабинете сэра Адриана. Вся коллекция для выполнения болезненных и унизительных процедур была собрана в одном месте, так что Николь могла приходить на сеансы налегке. За годы службы в полиции Линли, конечно, повидал много подобных мест, но всякий раз, когда он думал, что его уже ничем не удивишь, жизнь опять преподносила ему сюрпризы. И в данном случае его выбило из колеи не само по себе наличие подобной пыточной камеры в особняке Битти, а то, как относились ко всему этому супруги Битти и особенно жена. Она могла бы с тем же спокойствием показывать им современную кухню, напичканную всякими приборами и устройствами бытовой техники. Хлоя, видимо, почувствовала их удивление, глядя со своего места у двери на Линли, с изумлением взиравшего на содержимое шкафов и наблюдая за Нкатой, который бродил по комнате с совершенно обалдевшим видом, вероятно, живо представляя себе варианты применения этих нарядов и принадлежностей, она тихо сказала: «Я не стала бы участвовать во всем этом, если бы у меня был выбор. Меня вполне устраивала традиционная семейная жизнь, но порой любовь заставляет нас идти на компромисс. И когда мой муж объяснил, почему это так важно для него...» Она обвела комнату рукой, суставы которой распухли от болезни, сделавшей неизбежным вхождение Николь Мейден в тайный мир семьи Битти. Потребность есть потребность, от нее никуда не деться. Но пока такая потребность ограничена рамками семьи, она не может повредить нам в глазах общества. А вас не расстраивало, что эту потребность удовлетворяет посторонняя женщина? Мой муж любит меня. В этом я никогда не сомневалась. Линли с трудом поверил ее словам. Сэр Адриан присоединился к ним, сказав жене: «Милая, тебя ждут внизу. Молли не выдержит и 5 минут, если не позволите ей открыть подарки. Но, может быть, ты тоже...» Они понимали друг друга почти без слов. Как давно живущая вместе супружеская пара. «Как только закончу здесь, я скоро подойду». Когда она ушла, сэр Адриан помедлил немного и тихо сказал: «Есть один момент, о котором мне не хотелось говорить при Хлое. Не стоило лишний раз огорчать ее». Нката вновь приготовил свою записную книжку, а Линли, обдумав последние слова хирурга, сказал: «В течение лета вы часто звонили Николь на пейджер, но поскольку она не могла оказывать вам обычные услуги, так как находилась в Дербишире, то я подозреваю, что ваше соглашение было чем-то большим, чем вы готовы были рассказать при жене». «Вы очень проницательный, инспектор». Битти закрыл дверь камеры. «Я влюбился в нее. Не сразу, разумеется. Мы же почти не знали друг друга. Но через месяц или два до меня дошло, какие сильные чувства она во мне пробудила. Поначалу я убеждал себя, что это всего лишь связано с моими склонностями. Новая женщина исполняет экзекуции, усиливающие мое возбуждение, и мне хочется все чаще испытывать это возбуждение. Но увлечение переросло в нечто большее, потому что Николь оказалась нужна мне гораздо больше, чем я полагал. Поэтому мне захотелось удержать ее. Мне захотелось этого больше всего на свете. Удержать ее в качестве вашей жены? Я люблю Хлою. Но в жизни человек испытывает разные виды любви. Возможно, вы это уже знаете, либо узнаете со временем. И я эгоистично надеялся испытать их. Он бросил взгляд на деформированные ногти на своих пальцах. К Никке я испытывала сексуальное влечение, влечение того рода, что связано с физическим обладанием, животную страсть. С другой стороны, моя любовь к Хлое вмещает всю историю наших с ней отношений. Когда я понял, что у меня появилась иная любовь к Никке, сексуальное влечение, которое постепенно стало моей навязчивой идеей, то убедил себя в естественности такого чувства. Она превосходно удовлетворяла мои потребности, охотно выполняла любые самые изощренные мои желания, но потом я осознал, что господство для нее далеко не главное и мне. И вам стало трудно мириться с тем, что у нее есть и другие клиенты. Битти улыбнулся, интуитивная догадка. Да, вы весьма проницательны. Николь приезжала в Болтонс как минимум 5 раз в неделю, сообщил им Битти. Частоту их сеансов он объяснял Хлое напряженной обстановкой на работе, где молодые доктора и новые достижения в области медицины настолько повысили уровень его тревожности, что помочь могли только истязания. И в этом, кстати, была изрядная доля правды. Осознав всю силу моего увлечения, я сказал Нике, что мне хотелось бы всегда иметь ее в моем распоряжении, признался он. Однако реальная жизнь оказалась, видимо, несколько сложнее. Реальность оказалась крайне простой. Я не смог смириться с мыслями о том, что Никке доставляет другим те же радости, которые она доставляет мне. Мысли о других ее партнерах, кем бы они ни были, быстро превратили мою жизнь в ад. Я совсем не ожидал того, что буду испытывать подобные чувства к проститутке, но ведь, заключая с ней соглашение, я не представлял, что она может стать для меня гораздо более важным человеком, чем проститутка.